А пока пускай себе наводит порядок. Как его назначил, так и сниму. Александр Николаевич занимался делами и собирался пробыть в Ильинском безвыездно, но жена попросила съездить в Троице-Сергиеву лавру. О теплоте чувств, питаемых им моей Александре, дает представление такое его указание железнодорожному генералу барону Антону Ивановичу Дельвигу. На каком поезде нам можно ехать в лавру? Полагаю, Ваше Величество, предложить поезд Троицкой дороги. Вагоны снабжены рессорами лучшего устройства и короче вагонов Николаевской дороги. Движение не так тряско. Хорошо. Я готов ехать хоть на телеге, но надо как можно покойнее провести мою бабу. Она больна, поручают твоему особому попечительству. Нет, постой. Вдруг нахмурился император. Что у тебя за медаль на шее? За поход на Венгрию. На какой ленте она носится? На Соединенных, Андреевской, Владимирской. На каких лентах навязана твоя медаль? Я не могу видеть этого, — отвечал покрасневший барон, не опуская глаз лица императора. Но, полагаю, моя медаль висит на означенных двух лентах. Подобного сочетания лент, как у тебя, на медали не существует. Ну, ступай. К стыду барона оказалось, что медаль висела на Андреевской и Аннинской лентах. Так он купил в магазине офицерских вещей с Косарева за 2 рубля и не заметил разницы между сиреневым и малиновым оттенками лент. Он поспешил снять медаль, поразившись внимательности государя. Недлинное путешествие было совершено благополучно. Царственная чета побывала на службе, приложилась к мощам преподобного Сергия и отобедала в митрополитчьих покоях. Сожалели, что митрополит Филарет по болезни не смог приехать. По возвращении в Москву Мария Александровна особенно поблагодарила барона Дельвига, сказав, что никогда так покойно не ехала. По заведенному обычаю в 4 часа пополудни он ездил верхом из царского села в Павловск и обратно. Без этого он не ощущал привычной бодрости и ровного настроения духа. Но этим летом впервые напала странная усталость. И он приказал запрячь легкую коляску. Рыжий Пойнтер Панч или черный сеттер Милорд брались в компаньоны. Больше никого он не приглашал. Одному хорошо думалось, когда резвая кобыла стучала копытами по аллеям царских парков. Пес бежал рядом, отвлекаясь по своим собачьим делам, а потом стремительным бегом нагонял его. Он останавливался, брал пса в коляску и гладил по мягкой шерстке, ощущая теплое биение верного собачьего сердца. Впрочем, одиночество его на прогулках было относительным. Частыми были встречи с дачниками, мужиками, солдатами, а то и стайка институток встречалась возле дороги. Ему почтительно кланялись, девицы приседали, он, в свою очередь, поднимал руку к козырьку картуза. Иногда брал с собою Машу, ему казалось, что она больше мальчишек любила его. Сам старался не показывать свое предпочтение, насмешливо называл уточкой за походку в перевалочку, но дочка будто читала в его сердце и отвечала ему полной и нежной любовью. С нею он чаще останавливался. То сорвать цветок Маше захотелось, то птичка красивая сидела на кусте. И он со стыдом признавался, что не знает, какая это птичка. Вдруг набегали дети дачников 7-10 лет. Нетрудно было понять, что его проездов ждали, его караулили, и он относился к этому с пониманием. Единственное, о чем просил детей, не брать и не передавать никаких просьб от взрослых. «Дети», — сказал он при второй их встрече, — «попросите дачников не встречать меня. Я и без того всегда на людях, а мне хотелось бы побыть вдали от них. С вами я себя хорошо чувствую». Ребята указывали ему грибные места, наперебой завязы собой. Девочки подносили букетики земляники, и, взяв один, нельзя было обидеть кого-то и не принять другой, третий. «Спасибо, дети, вы нарвали для себя, кушайте на здоровье. Возьмите, возьмите. Ладно, я это передам Маше. В «Ваше Величество, это для государыни», — просили они. Он брал, благодарил, а после раздаривал землянику другим ребяткам. Некоторых он отметил прозвищами. Одного мальчугана, всегда нарядного и аккуратно причесанного, прозвал жених. Другого за короткие штаны, которые были ему малы, шотландец. Вихраство малого за скрипучие сапоги, музыкант. Жених однажды упорно терся рядом и теребил карман царского летнего пальто. «Я, ваше величество, женюсь!» — огорошил он